понесет за вами ваш шлейф. Я за арбузом стою. Дима оглядел очередь. Очередь тоже рассматривала Диму с нескрываемым интересом. Такие машины редко останавливались здесь, на кривоватой улочке московской рабочей окраины. Такие холеные господа, вальяжные, сопровождаемые громилой охранником, нечасто ступали по залепленному осенней грязью асфальту московского предместья. «За арбузом стоишь?» Дима покосился на притихших абрековских продавцов. «Я все покупаю. Владик, подсуетись, заплати за все и доставь графине на дом». «В чем дело?» — загудела очередь возмущенно. «Мы стояли». «Господа, пусть каждый выберет себе по арбузу!» — крикнул Дима весело. «Фирма платит!» Господа мгновенно ринулись к арбузной горе. Великое слово «халява», сладостное для уха всякого истинного россиянина, звучало как руководство к действию. «Вы куда меня ведете?» — бормотала Нина, пока Дима тащил ее к машине. «Я никуда с вами не поеду. Зачем мне столько арбузов?» «Варенье сваришь». Дима упорно продолжал говорить ей «ты». «Владик», — он оглянулся на охранника, «купи ей заодно сахару с полпуда». Еще через пару минут Нина сидела на просторном заднем сидении Диминого авто. За окошком мелькнул алый, неоновый двузубец метро. Машина миновала череду узких сумрачных улочек. Вечно здесь не горел ни один фонарь. Не светилась ни одна вывеска. «Куда мы едем?» — спросила Нина. Дима, сидевший рядом с шофером, повернулся к ней и улыбнулся. Широко, по-голливудски. Ему шла улыбка. Впрочем, кому она не идет? «Ну, вот тебе, например», — мысленно возразила себе Нина. Вспомнила, как муж Костя сказал ей когда-то. «Ты улыбаешься, будто извиняешься перед кем-то неизвестно за что. Сиротская у тебя улыбка, как у вокзальной нищенки. Так и хочется тебе сразу копеечку подать». «Ну, так куда мы едем?» Нина повысила голос. «Сейчас увидишь». И Дима подмигнул ей заговорщицки. Он сиял, как ребенок в предвкушении праздника. «В нем вообще было что-то детское», — подумалось ей, — «мальчишеское. Веселый азарт, хулиганская удаль дворового пацана плохо вязались с его роскошной машиной, шофером, охранником, всеми этими прибамбасами удачливого нового». «Так ты замуж за меня пойдешь или нет?» — спросил Дима деловито. «Вы же сами сказали, что это была шутка». «Шутка?» — делано изумился Дима. «Я сказал? Когда? Быть этого не может. Я, Монами, серьезен как никогда. Предлагаю вам руку и сердце». «Я замужем?» «Нет, сударыня. Официально вы в разводе. Я узнавал, поверьте». Он смеялся, разглядывая ее с беззастенчивым насмешливым интересом. Вот пристал. Прет, как танк. Как новый русский танк. Так они и утюжат этот бедный город, эту страну, все на своем пути сметая. Захватчики, победители, хозяева жизни. «Приехали», — сказал шофер. Дима вышел из машины, открыл заднюю дверцу и протянул Нине руку. «Надо же! Галантный, когда захочет!» Нина оперлась рукой о его ладонь и выбралась из машины. Они стояли на тихой московской улочке. Уже совсем стемнело, Дождь накрапывал едва-едва.